Глава 25. Отхлынувшего на меня света жутко резало глаза. С таким же успехом мне могли проткнуть башку пикой для колки льда. Свет притух, и в глазах все поплыло. Ногам холодно, мокро, рубашка тоже хоть выжимай. Я лежал на диване, надо мной нависала какая-то фигура. Свет фонарика опять ударил в глаза, и я закрыл их. Чьи-то пальцы опять раскрыли мне веки. Луч по очереди заглянул в оба глаза, и я ругнулся. «Знаешь, Эдди, я уже начинаю думать, что карьера судебного адвоката — это все-таки не для тебя», — услышал я знакомый голос судьи Форда. Гарри вырубил фонарик, чуть отступил. Я лежал на диване в собственном офисе. «У тебя на башке шишка размером с яйцо, и, скорее всего, как минимум одно ребро сломано. Зрачки нормально реагируют на свет и одинакового размера. Тебя не тошнит. Крови в носу и в ушах тоже нет. Ты наверняка чувствуешь себя так, будто тебя легнула лошадь, и, пожалуй, легкое сотрясение все же имеет место. Но в остальном ты все в том же дерьмовом состоянии, что и вчера». Начинал Гарри в качестве санитара во Вьетнаме, еще когда ему было 16. Прогнал всем, что ему уже 21, даже поддельной ксивой обзавелся. Вскоре быстро продвинулся по службе и завершил свою выдающуюся военную карьеру, только чтобы начать более успешную карьеру в области правосудия. Это единственный из знакомых мне судей, способный разобрать и собрать М-16 с пузырем вискаря во лбу. «Сколько пальцев показываю?» — спросил Гарри, выставив вверх 3. «3», — ответил я. «Какой сегодня день?» «Вторник», — сказал я. «Кто президент Соединенных Штатов?» — спросил Гарри. «Какой-то мудак». «Верно». Я попытался сесть, комната кружилась вокруг меня. Я опять положил голову на подлокотник и решил, что с этим можно обождать. «Где ты меня нашел?» — поинтересовался я. «Сразу у входа. Когда я сворачивал сюда, меня подрезал здоровенный черный эскалейд. Как будто сматывался откуда-то во весь дух. Я подъехал и нашел тебя. Собирался уже позвонить в 911, но ты был вроде в порядке. Помнишь, что говорил мне тогда на улице?» «Нет, а что я сказал?» «Ты попросил меня найти вот это». Гарри показал мне золотое обручальное кольцо. На сей раз я все-таки ухитрился кое-как сесть. Жутко болел бок. Гарри положил кольцо на стол и сходил за двумя кружками кофе. Я увидел стоящую на столе бутылку скотча, все еще в коричневом бумажном пакете. «Спасибо, Гарри». «Я за что? Кристина уже мне звонила. Рассказала, что произошло. А теперь не поведаешь ли мне, как ты оказался на улице в таком виде? В баре подрался или еще чего?» — сказал он. «Все сложно», — ответил я. «Я был бы разочарован, если бы это было не так. Хотя, давай-ка серьезно. Что тут, блин, произошло?» На меня набросилась целая свора копов. Вчера я здорово разозлил одного детектива по фамилии Грейнджер. Он это не слишком хорошо воспринял. Должно быть, узнал со штрафстоянки, что я забрал машину, подъехал к моему офису с целой бандой копов и стал меня ждать. «Не нравится мне то, что я слышу. Тебе нужно обязательно сообщить. Кому? Копам же?» «Сам разберусь», — отозвался я. Гарри откупорил скотч, налил нам обоим понемногу. Каждый вдох отзывался резкой болью в и без того трещащей голове. Я сделал большой глоток скотча, поставил пустую кружку на стол. Гарри налил мне еще. Я опять махнул залпом. Он опять налил и сказал: «Успокойся». Я опять откинулся на диван и прикрыл глаза. Дал мозгам чутка поостыть. Я понимал, что уже на пределе. Брак мой, наконец, рассыпался в пыль. Организм был готов последовать его примеру. Если я не обрету контроль над собственной головой, то окончательно ее потеряю. Через пару минут боль в черепе малость поутихла, а вот в боку нет. Похоже, Грейнджер успел пнуть меня туда напоследок, когда меня огрели по башке дубинкой, и я повалился на тротуар. Они хотели просто меня проучить, не убить. Один хороший пинок в ребра, и Грейнджер отозвал свою кодлу. Мне это тоже не нравилось, но я понимал, что мне повезло. В бумажнике у меня лежало фото Эмми с Кристиной. Мне хотелось вытащить эту фотку и посмотреть на нее, а потом разнести свой офис на куски. но я лишь выпил еще скотча. Понимая, что нужно опять поразмыслить над делом, Кристину теперь требовалось затолкать в самую глубину головы, по крайней мере, на данный момент. А потом, когда получится, наконец, продохнуть после суда, это не будет настолько свежо, как обнаженная рана. Мне требовалось время. И ей требовалось время. Тогда, в ресторане, она надолго задумалась, прежде чем положить кольцо на стопку банкнот. Может, всего лишь может, получится отговорить ее. Может, все еще остается шанс вернуть ее. Но придется подождать, пока я не разделаюсь с этим судебным процессом. Процесс. Стараясь двигаться помедленней, я поднял голову и открыл глаза. «Тебе нельзя здесь находиться. Окружную прокуроршу удар хватит, если она об этом прознает». «Мириам Силиван в курсе, что я здесь. Я ей предварительно позвонил. Мы ведь с тобой не собираемся обсуждать дело, и ты до сих пор официально не представлен суду в качестве адвоката защиты. Она и сама недавно развелась. Понимает, что к чему. Насчет Мириам не переживай. И она не позволит Арту Прайеру этим воспользоваться. Короче, не заморачивайся. Не хочешь поговорить про Кристину?» — спросил Гарри. «Я не хотел. Просто не мог». Через какое-то время произнес: «Это Мириам Прайера на дело подрядила?» «Да-да. Знаком с ним?» «Нет, знаю лишь его репутацию». Конторы окружных прокуроров забиты делами от пола до потолка, и когда отвлекаешь своего первого заместителя от его обычной бумажной работы, поручив ему громкий и сложный судебный процесс, обычно это влечет за собой катастрофические результаты. Им бы со своими делами кое-как разделаться, не то что найти время на какое-нибудь громкое дело. Так что либо контора подряжает кого-то со стороны, либо выкручивается своими силами, практически смирившись с тем фактом, что даже сильные обвинители могут все просрать, только из-за того, что просто не могут уделить делу достаточно внимания. А потом, когда кто-то из таких заместителей вдруг вытаскивает счастливый билет и выигрывает громкое дело, через пару лет он вполне может подсидеть свое начальство и сам наметившись в окружные прокуроры. Единственный более или менее безопасный путь — привлечь какого-нибудь вольного стрелка. Арт Прайер был одним из лучших. У него имелась лицензия на осуществление адвокатской деятельности почти в 20 штатах. Участвовал он лишь в процессах по делам об убийстве и всегда в качестве обвинителя. Если цена устраивала, Арт мог приехать куда угодно. Окружной прокурор мог спокойно оставить своих заместителей заниматься их собственными делами, разве что приставить парочку в помощь Арту. Тот выигрывает дело, надевает шляпу и уезжает в какой-нибудь другой город, где намечается столь же громкий процесс. И волки сыты, и овцы целы. Тем более, что Арт и вправду был хорош в своем деле. Долго не рассусоливал, раз-два и получайте свой приговор. Много лет отсидки, а то и вышка. У большинства обвинителей по делам об убийстве от свидетелей просто не протолкаться. Тут тебе и копы, и профайлеры, и криминалисты со всякими разными экспертами. Все, что только в голову может прийти. Если кто-то из копов вдруг подъехал на место преступления к своим дружкам и подвез им пончиков, поскольку они, бедолаги, проработали там 4 часа без продыху, можете поставить свой последний доллар на то, что окружной прокурор и его вызовет в качестве свидетеля. Арт Прайер — совсем другое дело. Был у него процесс по делу об убийстве лет 10 тому назад. Суд был рассчитан как минимум на 6 недель. Арт добился вердикта «виновен» всего за 4 дня. Вызывал лишь существенных свидетелей и никогда долго не мурыжил их на трибуне. Многие адвокаты считали это рискованной практикой, и все же у Прайера всегда выгорало. Впервые я услышал об этом деле от одного молодого обвинителя, который сказал, что хочет попробовать и собезьянничать стиль Прайера. Называл его революционным. Я просто не смог удержаться от того, чтобы малость не притушить пыл этого малого. Понимаете, Прайеру платили твердую ставку, и неважно, сколько протянется суд, 6 недель или 6 месяцев, гонорар-то тот же самый. Так зачем же валандаться 6 месяцев, когда за те же деньги все можно проделать вдвое быстрее? Арт Прайер не был артистом, охочим до зрительского внимания. Он был бизнесменом. Я в курсе, какая у Арта репутация с точки зрения добросердечных судей. Все дело в его южном выговоре. В Нью-Йорке это любят. Но не покупайся на это. Арт может сколько угодно изображать из себя эдакого мудрого деревенского дедушку, но он башку тебе откусит, если понадобится. Доказательства по делу я обсуждать с тобой не имею права. Но обязательно спроси у Руди, как он сегодня кандидатов в присяжные одного за другим вышибал. Было на что посмотреть. Этот мужик реальный профи, — сказал Гарри. Я еще раз приложился к стакану. Боль немного стихала. Гарри схватил пустой стакан, убрал подальше. На сегодня более чем достаточно. Не забывай про наш уговор. Это я говорю тебе, когда надо остановиться. Я кивнул. Гарри был прав. С парой стаканчиков я вполне могу управиться, но только в его присутствии. И вдруг я перестал даже думать про виски. Мозг полностью переключился на Прайера. «Он лучше меня?» — спросил я. «Наверное. Скоро мы это выясним», — отозвался Гарри.